допустим, создан и послан Лавьядом. Наконец, пучиной морской рожден. Однако дружно сходились на том, что зверь перебрался на Атар, или, как вариант, был переправлен на Атар с одного из блуждающих островов. Либо виной всему общая и стойкая нелюбовь атарцев к гипотетическим островитянам, которые где живут припеваючи, горе не мыкая, особенно обостряющаяся с приходом тьмы, либо действительно что-то определенно указывало на островное происхождение зверя. Правда, что именно указывало, народная память не сберегла. Если отбросить поэтические преувеличения, оставив лишь всеми источниками подтверждаемые данные, то зверь выглядел так. Высотой 20-30 каймов, туловище схожее с медвежьим, густая белесая шерсть свисала до земли, передвигался на шести лапах, впивавшихся в землю когтями, что твои крючья лесосплавщиков. Голова на необъятном тулове казалась маленькой, морда плоская, безносая, из пасти торчали огромные металлические клыки, не просто сабельной формы, но и заточенные тем же манером и до той же остроты, как затачивают сабли. Зверь перемещался на удивление быстро, легко догонял бегущего человека. Он обходился без сна, но ночью двигался значительно медленнее. Ночью замечал людей лишь когда те попадали в свет, излучаемый его огромными круглыми немигающими глазами. Зверь пришел убивать. Причем только людей, напрочь игнорируя зверей и нечисть, даже если последняя принимала человеческий облик. Причем он не питался людьми, не грабил их, он просто убивал их и шел дальше. Шел наобум, выискивая следы человеческого присутствия, дороги, вырубки, поля, печные дымы и дымы костров, не говоря уж о деревнях и городах. А их он определял безошибочно. За 40 дней он успел обойти весь материк. Убивал он, догоняя человека и наступая на него. Клыками пользовался как вспомогательным средством для разрушения преград и домов. Пасть не задействовал вовсе, хотя в некоторых преданиях, главным образом в песнях, зверь предстает изрыгающим огонь, сжигающим все на 100 кругов. Люди бились со зверем как могли, но могли они, как сразу стало ясно, немногое. Пули и стрелы его не брали. Каменные ядра, пущенные из катапульт, не причиняли зверю никакого вреда. Впустую пропадали выстрелы из баллист, метающих пятикаймовые копья. Копья застревали в туловище или лапах зверя, он обламывал древки о камни и бульдозером пер вперед, как ни в чем не бывало. Предания утверждают, что и магия, а люди, плюнув на запреты Пресветлого, не заниматься колдовством и не якшаться с колдунами, призывали на помощь магов, оказалась бессильной перед зверем. Некоторые в панике грузились на корабли и покидали Атар, но кроме как в Гидернию плыть было некуда, а Гидерния к своему острову никого не подпускала. Тех же, кто подбирался и тайком высаживался, уничтожали карательные отряды гидернийской армии. Когда улеглась истерика, посеянная зверем в первую неделю своих кровавых блужданий по Атару, то паника постепенно перешла в злость. А злость заставила людей как-то организовываться и думать, после чего они принялись вести на зверя расчетливую охоту. Однажды удалось со всех сторон поджечь лес, в который вошел зверь. Но тот выбрался из огня. Шерсть его сгорела, зверь превратился в обугленное черное страшилище, но страшилище живое и лютое. Люди стали заманивать зверя в ямы, предварительно врывая в ее земляное дно затесанные колья. Заманивали так. Один доброволец показывался зверю, тварь начинала преследование, ступала вслед за дичью на прутье, прикрывающие отверстие в земле. Ну, человек, разумеется, погибал в той же яме, в которую проваливался зверь. Тварь из ловушек выбиралась, впиваясь в стены своими невероятно длинными и сумасшедше цепкими когтями, но, напарываясь на колья, все же пропарывала себе шкуру и внутренности. Люди устраивали камнепады, когда зверь оказывался в горах. Вот тут-то и стало выясняться, что зверь, кем бы он ни был на самом деле, истребим. Уж не так он был проворен в беге, часто останавливался, замирал и, бывало, подолгу выстаивал этакой статуей посреди равнины или леса. И однажды не смог выбраться из очередной ямы. Яму забросали землей и камнями, но чертова тварюга сумела как-то подобраться к краю и высунуть наружу голову. На голову обрушилось все, что принесли с собой и держали в руках люди. Когда зверь перестал шевелиться, его полностью откопали и разодрали в клочья. Нутро зверя повергло людей в суеверный ужас. О подобном им доселе даже слышать не доводилось. Шкура тварюги по прочности оказалась несравнимой ни с одной кожей. Кости зверя были сделаны из сплава, неизвестного на Атаре, лишь похожего видом и некоторыми свойствами на сталь, но все же сталью не являвшимися. С металлических костей содрали обыкновенное мясо, красно-белое кровоточащее мясо животного, а вот жилы, опять же немыслимо прочные, привели людей того времени в полное замешательство. Их описания предельно туманны. Тут тебе и серебро в оболочке, и сверкающие нити в смоле. Еще из зверя извлекали, выковыривая из мяса, вытряхивая из ливера, отделяя от костей простые камни, драгоценные и совсем не ясно какие, которые фольклор сохранил как смешные капли или смешные камни. В яме над останками зверя развели гигантский костер и поддерживали его, по некоторым легендам, аж до годовщины победы над зверем. Конечно, каждый народ окончательную победу над зверем приписывал своим предкам. И Тарос, его ведает, чей народ в самом деле заслуживает называться народом-победителем, зато место, ставшее могилой зверя, было известно всем. В запретных землях, недалеко от границы Бадры. Страх перед зверем сохранило лишь поколение, видевшее его воочию. Следующее поколение атарцев к останкам зверя относилось уже без прежнего священного трепета. Начиная с этого времени и задолго до того, как странной тварью всерьез заинтересовались конторы, могильник не раз разрывали, не раз вновь закапывали. Взвалить на себя обязанности могильщиков пришлось бодракцам. Что не сгорело в огне, разворовали и растащили по разным странам. Кстати, по слухам, конторам уже мало что досталось.